Глава 33. Полеты наяву. Лишний раз убеждаюсь, что человек – неотъемлемая часть животного мира. Это потому, что при определенном стечении обстоятельств тончайшая фольга цивилизованности слетает с него, словно пух с тополей, и превращается в венец природы по своей сути либо в загнанного кролика, либо в обезумевшего тигра, в иступлении преследующего свою жертву. Вообще, 8-летнему пацану, по идее, не должно было бы составить особого труда удрать от пожилого и не совсем здорового гражданина. Будь старик в своем психическом состоянии хоть тигром, хоть львом, хоть гиенной огненной. Ну, придаст ему ярость ускорения секунд так на 10. Ну, тряхнет он своими старческими костями. А дальше что? Сердечко зайдется, печень заколет, да и легкие начнут подзахлебываться от перенапряжения. В то время как юный кролик, несмотря на свой страх, даже и не разогрелся толком. А дальше беги, Форест, беги. Шансов меня догнать у урода из горкома нет никаких. И почему он решил, что я метнусь к обрыву? Сейчас. Мне безопаснее вернуться обратно к дороге вдоль церковной стеночки. Почекай, хлопчик, наквапытись. Подожди, хлопчик, не спеши. Западноукраинский диалект. Что за бабушка Эйбен Юрьев день? Мрачная богомолица перегородила мне путь к отступлению, изображая своим туловищем и верхними конечностями священный крест на Голгофе, на котором какой-то озорной язычник развесил черные застиранные тряпки. Ба, да я ее знаю. Вы же это, Евдокия Артемьевна? Дизнався, лайдак, дизнався. Ты почекай, почекай. Узнал, бездельник, узнал. Ты подожди, подожди, западноукраинский диалект. Это же бабка из кабинета Полищука, которую он вдумчиво и занудно инструктировал вчера. Шустрая, востроглазая тупица. Выходит, он тогда нас с Ириной специально ей показывал, знакомил визуально с будущими жертвами. Вон оно что! Похоже, эта бабка Ирину куда-то и заманила, а потом незаметно подсела к нам в автобус, до или после той остановки, где мы с Полищуком минут 20 загорали, ожидая транспорт. Там недалеко, и время пройтись у нее было. Ловко. А сейчас эта вездесущая старушка перекрыла мне путь к отступлению. И не проскочить? Уж больно узенькая тропка для нас двоих. Краями не разойдемся. Надо попробовать с другой стороны здания. Не вдаваясь в излишние дискуссии с религиозной фанатичкой, я развернулся и газанул к противоположному углу церкви. Краем периферического зрения заметил деда Полищука на крыльце служебного входа. Он тянул руку со скрюченными пальцами в мою сторону, будто она у него может телескопически удлиняться, вплоть до моего шиворота. Глупые ассоциации, но все равно жуть. «Хельцунбайнбрухт!» Заклинило у него, что ли? «Хельцмельцбрухтмрухт!» Будто гавкает мне в спину. А навстречу из-за угла уже выруливал верзила с пустыми глазами, привычно открытым ртом и неестественно длинными загребущими лапами, гостеприимно распахнутыми в мою сторону. Я чуть не влетел в этот капкан на повороте. Затормозил так, что щебень полетел из-под копыт. Даже запах почуял от телогрейки, кислый, свинячий. Обложили кролика со всех сторон. Мне оставили только площадку величиной с теннисный корт, два лестничных пролета к обрыву, каменную тропинку между ними и пропасть. Ну и ниша там с веселой мозаикой в стеночке. Да, вот сейчас чуть легче стало. Может, все же бабку сбить с ног и проскочу там? А, черт! К бабке уже присоединился дед Полищук с протянутой ко мне рукой. Берут в коробочку, теснят к обрыву. Мы же вчера с Ириной... Точно! Что было сил, я метнулся к левому пролету, скатился по ступеням вниз, хлебнув на повороте леденящего ужаса от открывшегося вида огромного пустого пространства, и, отчаянно труся, ступил на тропинку. О боги, она еще и подледенела местами. Мало того, что крошечные камни из-под моих подрагивающих подошв то и дело срываются вниз, тут еще и лед. Как же я ненавижу высоту до тошноты! Мне казалось, что я двигаюсь по сантиметру, никак не быстрее. Центральная ниша виднелась впереди метрах в 10. Вчера, между прочим, хоть тоже было неимоверно страшно, льда на тропинке не было. А еще мы с Ириной работали в беседочных обвязках. Кто не знает, это страховочная альпинистская система, в случае неприятностей, позволяющая повиснуть на страховочном тросе в относительной безопасности. Мы, собственно, и выезжали сюда, чтобы около ниши вколотить в расселены стальные костыли, а на них закрепить две толстые веревки, нижними концами уходящие в пропасть. Это был мой каприз и непременное условие, хоть по минимуму, но соорудить здесь хоть что-нибудь страховочное. К этим тросам я сейчас и рвался, отчаянно и безнадежно, потому что времени на сооружение на груди и в области таза веревочного кресла обвязки мне катастрофически не хватало, а любой, кто хоть маломальски знаком с ремеслом скалолаза, понимает отлично, без дополнительных шнуров, узлов и карабинов просто по толстому тросу вручную со скалы спуститься никак невозможно. Это не голливудский блокбастер, где герои гоняют по веревкам вверх и вниз, особо даже и не напрягаясь. Это суровые реалии, а в них кисти рук держат вес тела на весу не более 2 минут, и это при условии серьезной альпийской подготовки. Рядовые граждане срываются гораздо чаще. Да вы проверьте сами. Простой вис на турнике. Статический. Без всяческих подъемов, переворотов и так далее. Попробуйте подпрыгнуть и просто повиснуть. Пальцы очень быстро разжимаются. Фатально быстро. «Эй, Гагарин!» прозвучало у меня прямо над головой. «Полетать решил!» Метрах в 2 надо мной среди обломков ограждения замаячила голова инструктора культпроподдела горкома партии, который к тому же и заслуженный ветеран войны, по совместительству тварь последняя, палач, убийца и предатель родины. Я не стал ему отвечать, много чести. До боли сцепив зубы, я малюсенькими шажочками подбирался к страховочному канату. Там, в нише, мы вчера оставили пучки веревок и скальный молоток с внушительным крюком на конце. Вот доберусь до центра тропы, и я уже почти вооружен. С молотком на узком уступе можно и повоевать. Просто так не дамся. Хотя... 1000 чертей. А если они с 2 сторон начнут нападать? Одновременно. Тот, кто со спины, пихнет просто пацана в сторону обрыва и тю-тю, гудбай. Я очередной раз скрипнул зубами и упрямо сделал следующий шаг. А куда мне еще деваться? — Матвей! — послышал сверху. — Мотю, ты с одного боку, гезде борзо. Дуню, ты давай по тому, иншему трапу. Донизу, генде, а у мене є подарунок зверху. Йо! Для Гагаріна! Мотя, ти з одної сторони, вот тут, быстро. Дуня, ты давай по той другой лестнице вниз вон там. А у меня есть подарок сверху, да. Западноукраинский диалект. Вот и ридна мова прорезалась. С неповторимым фрикативным «г» из «борзо», явно указывающим на безмятежные юные годы среди хуторов польского подбрюшья. Это чтобы сомнений у меня не оставалось в происхождении этого урода, или просто отпала необходимость притворяться русаком? Похоже на второе. На площадке что-то звонко щелкнуло. Что это, стрельба? Он шмаляет там, что ли? Этого мне только не хватало. Ну вот и ниша, наконец-то. Я с облегчением рухнул в относительно безопасный проем. Гагарин, ты да, хлопчик, куды подывался? И вдруг черная молния с оглушительным треском рассекла пространство у меня прямо перед глазами. Из камня слева вылетела длинная искра и исчезла внизу. «Это что, плеть? Этот дед плеть с собой таскает?» Еще один взрывоподобный разряд. Теперь конец хлыста свистом рассек воздух внутри ниши. В полуметре от моей головы я инстинктивно вжался в заднюю стенку. «Ну ты де там, Хахарин? Вылази давай, шайсы! Или сам? Давай сам, стрыбай! Прыгай, ты же Хахарин!» Я нащупал молоток. Слабая защита от плетки, но все же. В материалах по концлагерю про шайтана, черт, он же сам все это и собирал, было кое-что про эту плеть, что делал ее палач из проволоки и бычьей кожи. Мастерски владел и не расставался с этим орудием убийства ни на секунду, носил свернутую в рукаве. Теперь можно уточнить, носит, до сих пор носит. Выкурят они меня отсюда. Или плетью, или при помощи сладкой парочки уродов, крадущихся сейчас ко мне с разных сторон. Я выглянул из ниши, пока Полищук сверху готовился очередной раз метнуть свою молнию в мою голову. Так и есть. Метрах в 10 слева и справа мальчик-дебил и девочка-кикимора стоят и наблюдают, как главный паук вытаскивает своим гибким жалом жертву на свет Божий. Судя по времени, сейчас следующая попытка. Щелк! На этот раз я предусмотрительно припал к земле как можно ниже. Только и кончик кнута забрал себе больше пространства, царапнув грунт прямо около моей руки. Еще пара сантиметров и рассек бы до кости. — Эй, Полищук! — крикнул я, задрав голову. — Прихвостень, фашистский! Ты меня слышишь, полицай недобитый? Одновременно с началом задушевной беседы я нащупал страховочный костыль в ближайшей расселине и потянул на себя тяжелый трос. — А, чую. Так ты шо, Хахарин, сам стрибнешь? — отозвался дед. — Давай, принеси людям задоволення. — Прыгну, если расскажешь, где сейчас Ирина. — А зачем тебе, сынку? Ты вже мертвый. Я с трупом зараз размовляю. — Гад, мне и так страшно до коликов, а он еще и усугубляет. Страх страхом, но последний свой шанс я все же использую. «Тогда чего тебе опасаться, Полищук? Или как там тебя, Крахмалюк?» Наверху наступила изумленная тишина. Я еще вытянул на себя пару метров каната и засунул скальный молоток себе сзади в штаны, так, чтобы ручка прикрывала левую ягодицу и часть бедра с задней стороны. Это я кое-что вспомнил из методик Ганса Дюльфера. Своевременно, надо сказать. «Звитки ты знаешь?» — зловеще проскрипело сверху. «Звитки мое прозвище знаешь?» «Скажу, если про Ирину расскажешь!» Я снял с головы ушанку и вытер пот со лба. Волосы были мокрыми. Шапку закрепил на правом плече, завязав шнурки на ушах под мышкой. Встал в полный рост и, нагнувшись, пропустил трос между ног, завернув его сзади налево, чтобы веревка легла не на плоть, а на ручку молотка. Спереди канат перебросил по диагонали через правое плечо, через шапку, и выпустил конец слева снизу. Карабин! Вот зачем мне его дала Диана! Откуда она могла все это знать? Хотя вопрос риторический. Я защелкнул карабином начало, конец и среднюю часть троса на себе. Тройной пучок каната в особом месте. Примитивная обвязка Дюльфера, старинная и архаичная. Морально устарела. Сейчас ее не используют из-за малой комфортности и опасности перетереть кожу с мясом у ягодицы и на плече. Шапка с молотком мне в помощь. — Жива твоя Ирина! — буркнул наверху Полищук, отбросив почему-то свой сурджик. — Дуня ее отвела к себе домой. В чулане валяется связанная. — Говори, где Дуня твоя живет! — крикнул я, вытравливая лишние сантиметры троса вниз и натягивая конец, завязанный на костыле. — А там, где ты меня встретил? — хихикнули сверху. — Я только из калитки вышел, где приложил твою дамочку доской по черепу, а тут ты шагаешь. Пока ты балаболил, как сорока, Дуняша ее пеленала в чулане. — Гей, Михалыч! — послышался противный писк справа от меня, совсем рядом, за откосом ниши. — Цейшкет, чего это с веревкой робит? Так треба? — Дуня, глазастая ты старушка. — А он еще одна мотузка. Густой бас слева. «Я дейду, камабудь, дотянукся!» Это Матвеюшка Свет, Кретинович. «Гагарин!» — встревоженный голос сверху. «Задумал чего?» Держа трос в натяжку и бледнее от ужаса, я на ватных ногах выбрался из ниши и шагнул к обрыву. «Гей, сти!» — запаниковал верзила Мотя. «Вин по мотуцце ходит! Вниз хоче у берце зайти, Михалыч!» Он по веревке ходит, вниз хочет в пропасть спуститься. Западноукраинский диалект. Хочу. Ну и что здесь такого? Кого волнует чужое горе? Шаг, еще шаг. Трос натянулся и плотно обхватил ногу, потом плечо. Из-под подошв опасно зашелестели камни. Удерживая троечатый пучок над карабином, я по сантиметру стал вытравливать канат из-под себя. Лишь бы сейчас никто не помешал. Самый сложный и ответственный момент. Нужно правильно упереться ногами в отвесную скалу, наклонить корпус градусов на 60, это над пропастью-то, и начать спуск, пропуская петлю троса через собственные конечности, перебирая стопами по неровной каменной поверхности. Я уже говорил, что она отвесная, на ноль. Сверху зловеще хлопнул кнут шайтана, но мой страховочный трос уже плотно улегся на дно прежде выбранной трещины в камнях и был недосягаем для механических повреждений. Так и было задумано вчера. Подтравливая под себя канат и осторожно вышагивая по влажной скале, я все ниже и ниже спускался в сторону безопасной и гостеприимной бездны. — Рыж, бричем веревку режьему! Матвей, кому я кажу? Борзо! — Режь, ножом веревку режь ему, Матвей, кому я говорю? Быстро! — западноукраинский диалект. — Так это не достаю я! Шас спробую ще! Эх, фу, не выходит, Михалыч, не можу достати, и гитры кляту. Шайзе! Руки огнем горят, и трос через шапку впился в плечо. Если бы не страховочный карабин, канат наверняка выпрямился бы под моим весом и развернуло бы горе скалолаза вверх ногами, со всеми вытекающими последствиями. Блин, хватит уже себя пугать. Куда уж больше. Мне надо всего-то на 30 метров спуститься вниз. Там скала перестает быть отвесной, и появляются удобные склоны, трещины и уступы. Еще 50 метров до основания. О, как же это высоко! 30 — это же дом 11-этажный. И я только на полпути. Еще 5 этажей осталось. Всего-то малюсенькая хрущевочка. Низенькая такая. И когда же я спущусь, наконец? Голоса сверху становятся глухими и еле слышными. — Давай, давай, сам карабкайся за ним. Ось же друга мутузка е. Борзу вниз. Придуши там цьего цуценя. Спускаться там наверху собрались? Сумасшедшие люди. Без знаний, без подготовки. И что на это скажут законы физики и закон подлости? Еще 5 метров я выиграл. В пояснице ломилось непривычки, ноги свинцом налились, но я упорно подтравливал канат сквозь ободранные пальцы. «Ни-ни, боязно мене! Як же я втримаюся! Не можу, Михалыч!» «А! Давай, Юда! Шайзе!» «Не треба! Я иду, иду! Не бий!» «Быстро! Борзо, борзо! Шлях би тебе трафив! Шнеля, шайзе!» «Быстро, чтоб тебя!» — западноукраинский диалект. «Шлях трафив» скорее всего восходит к испорченному немецкому «шлях трефен», которое можно перевести как «удар хватил». Мне осталось совсем мало. Я уже вижу уступ, где можно надежно зацепиться. Нужно еще каких-то 3 метра. Далекий свист кнута и... Нечеловеческий вопль сверху, приближающийся ко мне с крейсерской скоростью локомотива. Мимо пролетело что-то темное, растрепанное, отчаянно ревущее от смертельного ужаса. Глухой удар... И опять в мире наступила тишина. Только равнодушное перестукивание множества каменных булыжников, сосредоточенно прыгающих по крутым уступам все дальше и дальше вниз, к самому основанию скалы. За компанию с Матвеем надо думать. Или с тем, что от него осталось. Такие вот бывают полеты наяву. Я в изнеможении дотянулся до ближайшего пологого выступа и втиснулся в первую попавшуюся трещину, с трудом восстанавливая надорванное дыхание. И вовсе даже в горах не холодно, без шапки. — Слышишь, мама?